Глава 41. «Это был премьер-министр», — сказал Серж, садясь за стол и пряча мобильник в карман. Он хотел уточнить содержание завтрашней пресс-конференции. Один из нас мог бы сейчас спросить: «Ну?» И что ты ему ответил? Но все словно воды в рот набрали. Иногда, вопреки своему обыкновению, лучше промолчать. Если бы Серж рассказал анекдот, начинающийся, к примеру, с вопроса: почему китайцы никогда не ходят к парикмахеру вдвоем, то, скорее всего, повисла бы точно такая же тишина. Мой брат взглянул на свой десерт, который, видимо, из вежливости до сих пор не унесли. Я ему ответил, что не хотел бы сегодня раскрывать содержание пресс-конференции. Он выразил надежду, что ни о чем серьезном речь не идет, что я, например, не собираюсь отказываться от участия в выборах. Он так и сказал: «Мне было бы искренне жаль, если бы вы сейчас, за 7 месяцев до выборов, сошли с дистанции». Серж попробовал сымитировать манеру речи премьер-министра, но шарж получился неудачным. Я честно ответил, что еще обсуждаю этот вопрос с семьей и оставляю пространство для маневра. Стоило премьер-министру вступить в должность, как он стал предметом шуток по поводу его внешности, его суконных речей, его бесчисленных промахов. Однако постепенно к нему привыкли, как привыкают к пятну на обоях. «О, интересно», — сказала Клэр. «Значит, ты оставляешь пространство для маневра. А я-то думала, ты уже все решил. И за нас тоже». Серж искал взглядом глаза жены, но та рассматривала свой мобильник, лежащий перед ней на столе. «Да, я оставляю пространство для маневра», — вздохнул он. «Я хотел бы, чтобы мы приняли совместное решение, как единая семья». «Как мы всегда это делали», — сказал я. Я вспомнил сгоревшие спагетти карбонара, кастрюлю, которой я запустил ему в голову, когда он попытался увести от меня сына. Но воспоминания Сержа были, по-видимому, не столь мрачными, потому что его лицо вдруг расползлось в приветливой улыбке. «Да», — сказал он и посмотрел на часы. «Мне действительно... Нам пора. Бабетта, счет еще не принесли?» Бабетта встала. «Да, пошли», — сказала она и повернулась к Клэр. «Вы тоже идете?» Клэр подняла полупустую рюмку граппы. «Идите, мы вас догоним». Серж протянул Бабетте руку. Я думал, что Бабетта проигнорирует этот жест, но она оперлась на его руку и даже предложила Сержу взять ее под локоть. «Мы можем», — сказал он и улыбнулся. Он прям-таки сиял, поддерживая жену за локоть. «Мы еще вернемся к нашему разговору, пропустим в кафе по стаканчику и поговорим». «Хорошо, Серж», — сказала Клэр, — «мы с Паулом допьем граппу и присоединимся к вам». «Счет», — сказал Серж, похлопав по карманам пиджака в поисках кошелька или кредитной карточки. «Не надо», — сказала Клэр, — «потом рассчитаемся». И они ушли. Я смотрел им вслед, пока они двигались в сторону выхода. Мой брат под руку с женой. Лишь горстка гостей обернулась, когда они проходили мимо. Очевидно, к нему уже начали привыкать. После долгого здесь пребывания его лицо успело примелькаться. Из открытой кухни вынырнул мужчина в белой водолазке — Тонио. Наверняка он по паспорту Антон. Серж и Бабетта остановились, чтобы раскланяться. Официантки торопились подать пальто. «Ушли?» — спросила Клэр. «Почти», — ответил я. Допив граппу, Клэр накрыла рукой мою ладонь. «Ты должен что-то предпринять», — сказала она, легонько сжав мои пальцы. «Да», — сказал я, — «мы должны его остановить». Клэр обвила пальцами мою ладонь. «Остановить его должен ты», — сказала она. Я посмотрел на нее. «Я?» — спросил я, почувствовав, что не смогу отказать ей в просьбе. «Ты должен ему помешать?» — сказала Клэр. Я не сводил взгляда с Клэр. «Предприми что-нибудь так, чтобы завтра он не смог появиться на пресс-конференции», — сказала Клэр. В этот момент где-то поблизости запищал мобильный телефон. Сначала едва слышно, потом все громче и громче, так что писк перетек в мелодию. Мы вопросительно переглянулись и одновременно покачали головами. Наши телефоны молчали. Под салфеткой на столе лежал мобильник Бабетты. Непроизвольно я бросил взгляд в сторону выхода. Серж и Бабетта ушли. Я протянул руку, но Клэр меня опередила. Сдвинув крышку, она прочла на дисплее имя звонившего. Затем снова закрыла крышку. Мелодия оборвалась. «Бо», — сказала Анна.